Глава 37. Еще раз прохожусь по яхте, на этот раз заглядывая в каждый уголок. Мое любопытство сейчас не знает границ. Я даже открыла пару шкафов, где ничего, к сожалению, не обнаружила. Что намеревалась там увидеть — большой вопрос. Вернувшись в каюту, ищу купальник. На палубе есть небольшой бассейн с лазурной водой. Не уверена, что буду плавать, когда глаза Алекса следят за каждым моим движением. Это вызывает двоякие чувства. Раздражение и удовлетворение. Давно-давно я грезила о таком его взгляде в мою сторону. В верхнем ящике комода аккуратно сложено нижнее белье, женское. Тонкое кружево, шелк, нежный хлопок, рюши. Размер вроде бы мой. Если так, то Алекс Эдер тянет на озабоченного маньяка. В нижнем несколько купальников фирмы, лицом которой являюсь. Это дорогие купальники, офигенно сидящие на моей фигуре. Выбираю слитный, бутылочного цвета. На мой взгляд, очень скромная модель по сравнению с остальными вариантами. Алекс стоит за штурвалом, когда я поднимаюсь к бассейну. Глаза гонщика спрятаны под черными непроницаемыми стеклами солнечных очков. Но я все равно знаю, куда, точнее, на кого он смотрит. На его губах играет расслабленная улыбка. Редкая. «Я знал, что ты выберешь именно его», — перекрикивает гудящий мотор. Мы мчимся по морю довольно быстро. «Все остальные слишком открытые, даже неприличные». «И ты их надевала, фотографировалась и чувствовала себя прекрасно, так?» «Это для работы», — проворчав, опускаю ноги в прохладную воду бассейна. «А для меня?» Резко оборачиваюсь в тот момент, когда кожу в районе ягодиц зажгло. Могу подарить рекламный каталог. Там есть все купальники. И ныряю с головой. Ответа, понятное дело, не слышу, в отличие от стука моего сердца. Дразнить Алекса — опасное дело, но чертовски приятное. Уж то-что, а мое тело даже тогда нравилось Эдру. Следующие пару часов проходят преимущественно в молчании. Алекс куда-то нас везет, потом просит меня встать за управление. Первое необдуманное решение гонщика. Пока он будет что-то готовить нам на обед. «Держи руль, никуда его не поворачивай», — приказным тоном говорит. Сжимаю толстую металлическую дугу с силой. Что скажет и сделает Алекс, если по моей вине мы слегка собьемся с курса? «А как мы будем ночевать?» «То есть ты сутками должен стоять у руля?» — спрашиваю. В лицо бьет влажный морской бриз. Я стою с улыбкой на лице, замерев на месте, как для кадра. «Мы причалим к порту на ближайшем острове», — отвечает ровно. В воздухе запахло едой. Вкусно. Я наблюдаю за Алексом, встав полубоком. Он ведет себя так, словно не раз проделывал. Приглашал девушку, покупал ей одежду и белье, готовил для нее обед. «И давно у тебя яхта?» Мой интерес подогревается еще уверенным управлением Алекса этой махины. По факту, это дом на волнах. Здесь есть все. Полгода. Из чего вдруг? Не помню у тебя особого интереса к яхтам. А что помнишь? Алекс ложкой чего-то ароматного подкрадывается. Я пугаюсь. Наши взгляды встречаются. И я не без раздражения чувствую, как все внутренности падают от накрывшей меня тяжести и волнения. «Попробуй на соль». Требовательно, но мягко говорит. Открываю рот. Губ касается горячий металл. Вкуса не чувствую из-за окатившего, как хмель, сомнения. Пульс шумит по венам, подобно волнам перед ураганом. Мы стоим близко. Я в купальнике. Алекс в плавательных шортах без клочка ткани сверху. Его волосы, так же, как и мои, развиваются на сильном ветру, который ошпаривает. В голове туман. И только сейчас я четко осознала, что между нами и правда что-то снова есть. Ах да, еще вечером нас, несомненно, ждет секс. Я смогла прочитать это во взгляде ненасытного гонщика, даже сквозь защитные стекла очков. Слова горели неоновой вывеской. «Ну что?» Его брови взмывают вверх в ожидании моего ответа. «А, Алекс о чем-то просил меня?» «Точно, соус». «Нормально». Переходя на шепот, отвечаю. «Нормально, сам жри эту дрянь, или нормально, ты божественно готовишь, Алекс?» «Нормально, это нормально, Алекс». Отхожу от руля, и становится плевать, что, возможно, курс сбит, а на кухне пригорает злосчастная рыба. Я ухожу к бассейну и вновь ныряю с головой. Всё тело охвачено холодной дрожью, несмотря на жару и острые солнечные лучи. В последний момент перед прыжком слышу тихое, упрямое зараза. Но, скорее всего, мне показалось. Алекс понимает, скажи он мне такое, я уйду. Уплыву, то есть. На обед я переодеваюсь в легкое платье морковного цвета. Ультракороткое, еще и прозрачное. Почему я решила надеть его, остается загадкой. Наверное, все остальные показались мне скучными и не такими интересными. Со вкусом у Алекса есть проблемы. Получается, не такой уж он и идеальный. Уверенная в своей правоте, вынуждена теперь наблюдать за идеально накрытым столом. Рыба, овощной салат, закуски, запотевшая бутылка белого вина. «Нормально?» — нагло улыбается. Накалываю на вилку огурец и отправляю его в рот. Похрустываю и оставляю вопрос Эдера без ответа. Мой бокал наполняется вином. На тарелку опускается рыбка. Я слежу за руками Алекса, который так ловко проделывает простую работу. Этими же пальцами он... Когда все изменилось? Стыдливо опуская взгляд в тарелку, спрашиваю. Чувствую кожу, как Алекс тщательно обдумывает свой ответ со всей присущей ему австрийской осторожностью. Я терпеливо жду в полной уверенности, что дождусь. Последние дни я много спрашиваю. Эдер отвечает, как бы не было больно. Нам обоим. Если ты хочешь услышать от меня определенную дату, то я не знаю. Этот процесс еще идет. Окей. Когда наступил переломный момент? Для храбрости выпиваю целых 3 глотка подряд. Хочу слегка опьянеть. В ту ночь. Переглядываемся. Меня пробивает изнутри, ломает. Ощущаю себя куском льда, с хрустом раскалывающимся под силой взгляда гонщика. Я помню каждую минуту того вечера. Как ждала, надеялась, снова ждала. Мое сердце билось о ребра каждый раз, слыша шаги за дверью, а дыхание останавливалось, понимая, что там не Алекс. Спустя 2 часа слепых ожиданий я поняла, он не вернется. Он обманул, предал. Стоило огромных усилий не упасть замертво. Все внутренности перемололись в муку от осознания, что Алекс остался с ней, выбрал ее. И вдруг я так тебя люблю. Ты же был с ней, да? Я отличаюсь излишним желанием причинить себе вред, раз спрашиваю о таком. Уверена, это какое-то психическое отклонение, и мне нужно лечиться. Да. И? Давай не будем об этом. Строго прерывает. Кусок вкусной рыбы застревает поперек горла. Я смотрю в одну точку, на запястье Алекса, и представляю, как этими руками он касался ее тела. Ласкал, дарил наслаждение. Оргазм. И отворачиваюсь. Марта, неужели ты правда готова поверить в любовь этого человека к себе? Бестолковое занятие. Я хочу знать и понимать. Ты сказал, что любишь. Продолжаешь утверждать, и я... Ты не веришь моим словам. Не спрашивает, подчеркивает, а я не отрицаю. Если ты ждешь от меня ответного признания, то его не будет, Алекс. Глаза заволакивает прозрачная толстая пленка, которую я, находясь на смертном одре, не признаю слезами. Я был с Сиреной, и мы занимались сексом. Выстреливает словами и попадает в мое сердце, похожее на решето. А потом понял, что изменил. Я отпустил тебя, уверенный в том, что ты бы никогда не простила меня. Нужно было время. Нам обоим. Я прав? Я веду плечами, быстро стерев дорожки слез. Уже не знаю, Алекс. Не исключаю, что моя любовь была сильнее твоего предательства. Ты бы не простила, Марта! Выкрикивает. Не простила. Увожу взгляд к морю. Да неважно, той любви больше нет и никогда не будет. Сжав руки в кулаки, смотрю Алексу в глаза. Он снял очки, и меня относит воспоминания, глядя сейчас на гонщика. Уверена? Отодвигаю тарелку, допиваю вино. Спасибо за обед, Алекс. Он был нормальным. откидывается на стул и смотрит из-под опущенных ресниц. «Пойду посплю», — пригвождаю Алекса взглядом. Он же просто смеется надо мной. И это после такого-то разговора. Будь мы на земле, вряд ли бы Эдер был таким уж откровенным со мной. «Я могу присоединиться?» — летит в спину издевка. «Нет». И в этот раз я точно расслышала. Упрямая зараза.